умеешь складывать? Какого черта выписывать чеки, если они вернутся?» Он свирепо глядел на нее. «Ой, опять начинается крохоборство». «Да это не крохоборство, это чертовски серьезно». «Понятно. Речь пойдет о моем воспитании, о богемных родителях, захребетниках и проходимцах, и что ты дал мне свое славное имя. Я знаю эту муру наизусть. То есть я повторяюсь? Ну тогда и ты повторяешься. С этими чеками. Тратятся деньги покойного папочки. Вот ты чего не можешь переварить. Но это твой отец, в конце концов. Своего кошмарного отца я на тебя не вешаю. И ты своего старика не суй мне в глотку. Но нам нужен хоть какой-то порядок в нашем быту». На это Маделин ответила быстро, твердо и четко. «Такого быта, какого ты хочешь, у тебя не будет. Это еще где-нибудь в 12 веке. И хватит поминать родные пенаты, кухню с клеенкой и латинскую книжку. А хочешь, ладно, давай свою грустную повесть про папу, про маму, про квартиранта-пьяницу, про старую синагогу, про контрабанду самогона, про тетю Ципору. Ой, бред, какой бред, как будто у тебя нет своего прошлого. Значит, разговор будет все-таки о том, как ты меня спас. Ладно, давай. Давай, давай. Какая я была дрожащая сопливка, как боялась взглянуть жизни в лицо, а ты от всего сердца такого большого дал мне любовь и спас от попов. Да еще от менструальных судорог избавил своим чутким обращением. Ты спас меня, пожертвовал своей свободой. Я увела тебя от Дейзи, от сына, от этой японской жмутки. Сколько отняла драгоценного времени, денег, внимания. Ее дико разгоревшийся голубой взор застыл до такой степени, что глаза казались косыми. «Маделин, дерьмо! Ну, подумай хоть немного. Подумать? Что ты в этом понимаешь? Может, я женился на тебе, чтобы поумнеть, — сказал герцог, — и я учусь. Так я тебя научу. Будь спокоен, — сказала сквозь зубы красивая беременная Маделин. Из любимого источника герцог выписал: «Настоящая дружба не поддакивает. Свой дом, свое дитя, да-да. Все, что имеет человек, да отдаст он за мудрость. Муж — прекрасной души человек, исключительная жена, ангелический ребенок и редкостные друзья жили-поживали в Беркширах. Ученый-профессор корпел за своим столом. Нет, он действительно сам напросился на неприятности. Ведь так заигрался в простодушного, что у самого обмирало сердце. Зиссе нешамеле. Сладкая душенька. Это о нем Тинни так отозвалась. В 40 лет ходить с этаким ярлыком — это как, а?» У него взмок лоб. «Да, таких дураков еще учить и учить болезнью, тюремным сроком. А он остался везунчиком. Рамона, кормежка и выпивка, приглашение отдохнуть на побережье. Впрочем, чрезмерное самобичевание не входило сейчас в его расчеты. Сейчас это не самое нужное дело. Могло случиться, что не быть дураком не составило бы громадного труда. Собственно говоря, не дурак. А кто он? Возлюбивший власть, подчинивший народ своей воле, высокоученый интеллектуал, распоряжающийся миллиардным бюджетом, реалист-организатор с ясным взглядом, как нужно, соображающей головой,